Глава 72. Вокруг Пендергаста вращался тоннель света, в конце которого виднелась Таймс-сквер. Он как будто оказался внутри детского калейдоскопа, постоянно движущегося, меняющегося, ошеломляющего и сбивающего с толку. Тоннель представлял собой разрез или дыру, проделанную в сложенных вместе слоях света, и Пендергаст догадывался, что эти слои были границами между параллельными вселенными, пронзенными насквозь, чтобы достичь той, что лежит на дальнем конце. Они постоянно сдвигались, складывались и разворачивались, приближались и удалялись, и Пендергаст различал между складками отблески миров, странные пейзажи и бескрайние моря, засушливые пустыни и упирающиеся в небо горные пики, извергающиеся вулканы и голубые ледники. Поначалу ему казалось, будто его кожа одновременно горит и замерзает. Потом это ощущение сменилось легким покалыванием. Оно понемногу усилилось, и по каждому дюйму его кожи словно бегали бесчетные крошечные огненные муравьи. Он не обращал на это внимания. На самом деле не обращал внимания ни на что другое, кроме важнейшей задачи — наблюдать и ждать момента, когда покажется нужный ему мир. Пендергаст сделал шаг вперед, потом еще один. Переливающийся всеми цветами пол сначала заглатывал его по щиколотку, а затем выталкивал вперед с головокружительным ощущением отрицательной гравитации. Воздух вдруг внезапно наполнился ярким потоком крошечных, почти микроскопических частиц. Они сверкали золотой пылью и пульсировали в постоянно меняющемся ритме. Пендергаст продолжал наблюдать и ждать, а миры за пределами тоннеля появлялись и исчезали один за другим, призрачные, как сон. И тут он увидел вселенную, которая была ему нужна, и погрузился в нее. Сначала вокруг была густая темнота, постепенно уступившее место сверкающей белизне. Пендергаст лежал на земле, на мгновение позабыв, где находится, как сюда попал и даже кто он такой. Растерянность быстро прошла. Он поднялся на ноги и осмотрелся. Возможно, он пролежал без сознания всего минуту, а может и целый час. Определить точно было невозможно. Его часы, Филипп Дюфур, с ручным заводом плохо перенесли это путешествие. Минутная и секундная стрелки вращались с такой скоростью, что слились в узор расходящихся лучей на циферблате. Обернувшись, Пендергаст едва не потерял равновесие. Гравитация в этом мире была меньше, чем на Земле. Значительно меньше. Местность напоминала соляную равнину, только была ослепительно белой и гладкой, как шелк. Пендергаст сделал короткий шаг вперед, прикрывая глаза. Когда его нога снова коснулась земли, в воздух поднялось крохотное облачко блестящих, словно снежинки кристаллов, взлетело и вновь опало. Небо было розовато-оранжевого цвета, с высотой переходящего в черный. По нему скорее ползли, чем плыли, клочья облаков странной формы. Пендергаст осторожно вдохнул. Воздух был неприятный, маслянистый, с сильным запахом горелой резины. Он стоял посредине глубокого, по-видимому, вулканического кратера. Непроницаемо черные стены круто поднимались из белого дна. Над их неровными краями низко висело тускло-красное солнце, размером меньше земного. За ним, чуть выше, виднелось другое, зеленовато-голубое солнце, еще меньше, чем первое. И над всем этим раскинулся черный небесный свод, разрываемый языками яростных молний. Словно там, наверху, происходила битва титанов, только грома слышно не было, и разряды молний не гасли сразу же, а как бы медленно расползались, точно капли чернил по промокашке. Равнину усеяли столбы кристаллической соли, изогнутые, как штопоры. Они напоминали Пендергасту Лотову жену. То здесь, то там безжалостную белизну смягчали зеленые очертания колючих кустов. Вот только это были вовсе не кусты, а какой-то вид животных, которые медленно ползли, выгибаясь, словно гусеницы. Пендергаст затряс головой, пытаясь прояснить мысли. В сотне другой ярдов от себя он уловил какое-то движение. Стая крупных зверей заметила его и поскакала навстречу. Он вытащил свой лес-байер и проверил, не пострадало ли оружие за время путешествия. Головы приближающихся зверей формой были как у насекомых, но отличались от чудовищной твари из саванны. Выпуклые фасеточные глаза и ротовые трубки, покрытые коричневой кожей, под которой пульсировали набухшие кровеносные сосуды. Существа развернулись цепью, словно стая волков, и начали приближаться. Пендергаст понял, что на него началась охота. Он надеялся, что это разумные животные, по крайней мере настолько, чтобы опасаться его. Подпустив их поближе, на дистанцию выстрела, он включил лазерный прицел, тщательно навел оружие на грудь вожака и выпустил пулю. В брызгах крови зверь отлетел назад, медленно кувыркаясь в воздухе из-за низкой гравитации и оставляя за собой алый шлейф. По крайней мере, выяснилось, что существо можно пристрелить, и это обнадеживало. Вожак остался лежать в 10 ярдах от Пендергаста. Остальные тут же с поразительной скоростью разбежались и исчезли за краем кратера. Пендергаст подошел и осмотрел мертвого зверя. «Кровь на этой планете даже краснее, чем на Земле», — мрачно подумал он и перевернул существо носком ноги. У твари оказалось 8 ног. Вот почему она передвигалась прыжками. Она была ближе скорее к насекомым, чем к животным. Вероятно, в альтернативной вселенной насекомые этого мира заняли эволюционную нишу, которая на Земле принадлежит млекопитающим. Как по заказу, именно в этот момент он скорее ощутил вибрацию, чем услышал какой-то звук. Через мгновение огромная туча выплыла из-за горизонта. Миллионы насекомых сбивались на лету в стаю причудливой, непрерывно меняющейся формы, пока не закрыли собой все небо. Они быстро пролетели мимо, устремившись к дальнему краю кратера, но несколько штук упали возле самых ног Пендергаста. Он опустился на колено и убедился, что они точно такие же, как те, что вылетали из портала. Пендергаст оглянулся на тучу, которая удалялась, то сжимаясь, то растягиваясь, и заметил существо, летевшее над изломанным гребнем кратера. Большие кожистые крылья, волосатые отвисшие соски. Он выхватил из кармана монокуляр Лейка, но было уже поздно. Существо опустилось за гребень и пропало. И все же Пендергаст не сомневался, что оно одного вида с тварью, в это самое время превращающей в руины саванну. Возможно, настоящий двойник. Он проверил, нет ли поблизости других подобных существ, но небо было пустым. Растерянность и удивление едва не заставили Пендергаста забыть о том, насколько важно не терять времени. Край кратера лежал в полумиле от него, но при низкой гравитации добраться туда можно было очень быстро. Пендергаст попробовал бежать, но вскоре понял, что лучше прыгать по кенгуриному. В считанные минуты он оказался в том месте, где белая поверхность встречалась с черной лавовой породой, образующей стену кратера, и начал подниматься по склону, изрытому лавой и усыпанному пеплом. И тут он понял, что низкая гравитация опять оказала ему услугу. Если внимательно следить за тем, куда приземляешься, можно взобраться по склону одной серии прыжков. Пендергаст старался держаться подальше от шипастых движущихся созданий, которые при близком рассмотрении оказались наполовину насекомыми, наполовину растениями. Через минуту он уже был возле гребня кратера, затем поднялся на самую вершину и заглянул за край. Среди рваного ландшафта застывшей лавы, 1000 ярдов ниже, виднелась ровная чаша в красном песке. Гнездо. По его краям скорчились полдюжины чудищ со сложенными, как у летучих мышей, крыльями. В центре шевелилось раздувшееся существо, по меньшей мере втрое крупнее остальных, со сморщенными рудиментарными крыльями. Оно сидело на чем-то напоминающем ячейки пчелиных сот, только не 6, а 8-гранные, как разглядел Пендергаст в свою лейку. В каждой ячейке извивались жирные желтые личинки, покрытые похожими на мелкие клубни бородавками и густой щетиной. Головы у них были маленькими и заканчивались острыми всасывающими трубочками, торчавшими вертикально вверх. Распухшее существо, возможно, матка, впрыскивало густую жидкость цвета патоки прямо в их дрожащие трубки, как птица бросает червяков в раскрытые клювы птенцов. Пендергаст отвел монокуляр от этой гротескной картины и осмотрел остальных существ. У того, что сидело дальше всех от матки, был точно такой же крестообразный шрам на левом крыле, как у чудовища, напавшего на саванну. Вероятно, это тот самый двойник, которого должен был убить Пендергаст. В прежние годы ему приходилось охотиться на крупную дичь, и он знал, что нужно делать. Это будет классический случай такой охоты. Но не имея другого оружия, кроме пистолета, ему придется подобраться ближе, очень близко, и найти способ выманить дичь подальше от остальных. Неизвестно, сможет ли он вообще убить чудовище, но справиться с целым роем у него нет ни единого шанса. Он положил монокуляр обратно в карман, послюнил палец, чтобы определить направление ветра, и перелез через гребень.